Глава 1. В тот день, когда ваша покорная слуга подписывалась на авантюру под невинным названием «погостить у дракончиков», я и помыслить не могла, что окажусь в такой щекотливой ситуации, как быть запертой в сокровищнице самого страшного и ужасного лорда Северных гор Халарама. Согласитесь, звучит. От одного только перечня титулов и регалий этого чешуйчатого простые смертные трепещут. У некоторых дрожат от страха колени. Ну, а лично у меня трясутся руки. От предвкушения. Самая настоящая сокровищница дракона. Кто бы мог подумать? Разве истинная ведьма может упустить такую возможность и не засунуть свой любопытный нос в святая святых лорда Северных гор? Все знают, что драконы – жадные, несметно богатые собственники с маниакальной алчностью, собирающие все, что поддается коллекционированию, все, что они посчитают для себя в достаточной степени драгоценным. Загоревшись с новой силой исследовательским интересом, бросаю бесполезные попытки найти механизм, что откроет эту проклятую дверь в сокровищницу, и оборачиваюсь, пытаясь хоть что-то разглядеть. В сокровищнице темно, как в душе некроманта. В целом логично, дракона отлично видит в темноте, а наглым ведьмам здесь быть не положено. Пошарила рукой в своем форменном жилете, быстро на ощупь отыскала нужный мне огонь-корень и потерла. На ладони быстро разгорелся теплый огонек корня, согревая, но не обжигая руки. Оказалось, что на каменных стенах все же есть факелы, поэтому, не стесняясь, поднесла корень к промасленной части, раздувая огонек. Вскоре после моих нехитрых манипуляций в сокровищнице стало намного светлее. Восторженно затаив дыхание, огляделась, стараясь не упустить ни малейшей детали, а после растерянно хлопнула глазами. «Мне попался какой-то неправильный дракон?» «Не поняла». «А где груды золота, драгоценностей, ну или на худой конец коллекции оружия?» Огромная зала сокровищницы была оборудована добротными стеллажами, что упирались в высокий сводчатый потолок. И каждая полка была плотненько заставлена бутылками. «А колдунеть не встать! Он что, запойный алкоголик в третьем поколении?» «А с виду не скажешь. Сколько их тут? Сотни? Тысячи?» Радость от встречи с драконьей сокровищницей заметно померкла. Но я была бы не я, если бы не изучила каждую бутылочку. А изучать, как оказалось, тут было что. В ходе тщательной проверки выяснилось, что у ледышки тут бутылки со всех уголков нашего мира, а, возможно, и из параллельных миров. Большая часть названий мне была не просто незнакома, я даже не могла идентифицировать язык, на котором были начертаны этикетки. Ох, как же мне не хватает моей любимой книжечки! Даже феноменальная зрительная память не зафиксирует такого количества новых символов. Не знаю, сколько времени азартно скакала по стеллажам, но где-то на половине просмотренного и даже понюханного поняла, что очень замерзла. Это не сокровищница, а какой-то вампирский могильник. Потерла заледеневшие руки и устало опустилась на кресло, что имеется здесь в единственном экземпляре. Покрутила в руке бутылку оркского самогона, и голову посетила светлая мысль согреться им, так сказать, изнутри. Вот прям после первого глотка мне полегчало. Нутро окатило жаром, а в теле появилась легкость. Хорошо пошло, однако. Еще через пару глотков во мне, словно феникс из пепла, воскресла птица энтузиазма. Она, зараза такая, сразу понесла меня на верхние полки. Там же наверняка все самое интересное. Орчий самогон придал мне смелости. И я, ловко карабкаясь по приставной лестнице, уже довольно высоко забралась, как тут внезапно зловеще заскрежетала каменная дверь входа в сокровищницу. «Мамочки!» – прошептала я под скрип форменных драконьих сапог из бронированной кожи жилкоглота. «Адептка Мицкевич!» – тихо, но очень страшно произнес низкий мужской голос. «Позвольте узнать, что вы тут делаете?» Проскользнула мысль закосить под ту бутылку, что вылеплена по образу и подобию королевы нимф. Нет, не прокатит. Для нимфы на мне слишком много одежды. Может, попытаться спрятаться на стеллаже? Черт, и нафига я так задницу разожрала? «Мицкевич, не пытайтесь слиться с лестницей!» Уже громче, с едва сдерживаемой яростью, пророкотал голос снизу. «Я вас прекрасно вижу!» «О, мать моя ведьма! Что же делать-то? А если он меня... того... сожрет в приступе гнева». «Мицкевич, вы оглохли!» «Ась!» «Слезайте немедленно, а то я вас сейчас сниму оттуда». «Не надо!» пропищала я и, неловко взмахнув руками, чуть не грохнула с лестницы. Случайно задела стоящую рядом бутылку. Та покачнулась и толкнула следующую. «Только не это! пронеслось в моей голове, и первый бутылочный снаряд полетел вниз, прямехонько на голову лорду-куратору. Бах! Бах! Бах! И вся полка моими стараниями живописненько так расхреначилась у ног побледневшего от ярости дракона. «Ой!» — пьяно икнула я и отчаянно вцепилась в лестницу, понимая, что теперь мне спускаться уж точно никак нельзя. Со стороны лорд Эрон Тарасан выглядел спокойным, и это его ледяное спокойствие было в 200 раз страшнее гнева моей прабабки. А уж она в ярости бывала похлеще одичавшей самки мантикоры. «Вы...» Светло-голубые глаза куратора прожгли мою дрожащую, словно банный листик, фигуру жутким взглядом. «Только что безвозвратно уничтожили часть моей сокровищницы стоимостью в 500 миллионов таров». «Сколько?» Я на мгновение даже дрожать перестала, подумав, что ослышалось. 500 миллионов», — сурово припечатал чешуйчатый. Мне вот прямо сейчас снова захотелось обратно на лестницу, откуда меня почти заботливо снял лорд Тарасан. На сей раз, чтобы спрыгнуть оттуда. Надеюсь, Тарасан жалится и не станет после смерти меня воскрешать, чтобы умертвием отработать этот долг. «Так что мы с вами будем делать?» Я чуть не подпрыгнула на стуле от резкого голоса Тарасана. Кабинет, куда меня перенес дракон, уже не казался таким интересным. Куратор уже не таким красивым, а орчий самогон, как назло, стал выветриваться, оставляя меня один на один с этой суровой реальностью, а точнее, самым настоящим ледяным драконом, которому я теперь должна аж 500 миллионов таров. Тарасан, продолжая сверлить меня своим фирменным взглядом, оторвался от письменного стола и угрожающе двинулся ко мне. Длинная черная коса колыхнулась в такт его движением, мгновенно приковывая взгляд. Даже сейчас, практически находясь в шаге от пожизненного долгового рабства, я жадно покосилась на драконьи волосы. «Вот бы хоть один волосок сцапать!» Поговаривают, что драконья коса — это не только предмет их личной гордости, но и концентрация чистейшей магии. По принципу рога у единорогов. И если пара чешуек с холки дракона уже пополнили мою мини-лабораторию, то волос я еще набрать не успела. Они у них не выпадают. Вот совсем. Пока я в своих мечтах уже разобрала косу Тарасана на составляющие, он почти вплотную приблизился. Зайдя со спины, наклонился и почти прошипел. «Василена!» Коса свесилась и коснулась моей руки, мягко щекоча кожу. А рука, молодец, не растерялась и быстренько сцапала это сокровище. «Ух ты!» Пока я рассматривала особое плетение драконьего богатства, Тарасан как-то странно задышал мне в ухо, а после подхватил меня на руки и потащил в неизвестном направлении. Оглянуться не успела, а мы уже в спальне. Короткий, но зрелищный полет, и мой ведьминский зад приземляется на широченную кровать, устланную меховым покрывалом. И пока я неловко барахтаюсь в этом великолепии, пытаясь понять, сумела ли выдрать волосы с драконьей косищей или нет, Тарасан почему-то начинает раздеваться. «А что это вы делаете?» «Отрабатываю», — невозмутимо сообщает он, скидывая мундир. «Чего?» — не поняла я. «Ваш долг». «Угу». «Натуры, Васенька», — сообщает мне он и, придавив меня к кровати, целует так, словно он пожиратель и твердо вознамерился высосать мою душу. Вот тут-то до меня и доходит весь ужас моего положения. «Зелье-то! Зелье-то любовное! Выходит, он все же отхлебнул!» «А что ж делать-то теперь?» «Что делать?»